Че он снова бормочет? — спросил Долговязый. Прощается и предупреждает, чтобы впредь не облажались. Иначе вы пожалеете, что родились на свет. И не забудьте упасть на колени, прежде чем уйдете, а не то он сильно оскорбится и, пожалуй, решит, что все же лучше будет вас казнить. «Черт бы побрал этого слона!» — с чувством сказал толстяк, падая на колени, и тут же добавил испуганно. «Только, папаш, ты это не переводи». Незадолго до окончания смены Ася снова заглянула на кухню. Без большой надежды на успех она спросила. «Что, Жанчик, опять налево?» Повар повернул к ней печальное лицо и вздохнул. «Нет, сестренка, сегодня я домой». «А как же твой персик?» «Ох, не спрашивай». К ней неожиданно вернулся муж. «Хорошо, хоть успела послать мне смс-ку, а то имел бы я бледный вид». «Муж у нее здоровый!» Испачканными в соусе руками Жан показал в воздухе, какой здоровый у его любовницы муж. «Ты что, значит, нам с тобой сегодня по пути?» — обрадовалась Ася. Коля Соловьев сегодня не пришел. Ася сама удивилась, что этот факт ее расстроил. Казалось бы, обычное дело, пообещал, что придет, дал понять, что хочет увидеться, а сам и забыл, как только вырулил от ее дома на проспект. Или утром забыл начисто. Какая Ася? Какой ресторан Замбези? Тем более, что африканская кухня ему явно не понравилась. И Асе нужно выбросить его из головы и сосредоточиться на работе, что она и сделала. «По пути, по пути!» — Жан белозубо заулыбался. «Собирайся, сестренка, я через 20 минут освобожусь». Через 20 минут Ася переоделась, заколола волосы и еще раз заглянула на кухню. Жана там уже не было, его помощники заканчивали уборку. «Ушел уже?» — спросила Ася. «Только что вышел, сказал, что подождет тебя в машине, пока мотор прогреет». Ася вышла через заднюю дверь ресторана. Здесь, в тихом дворике, сотрудники Замбези оставляли на время работы свои машины. Само собой, те, у кого эти машины имелись. Машина у Жана была приметная. Красная «Тойота» с откидывающимся верхом. Правда, поднимать крышу в петербургском климате приходилось редко, но пижон Жан очень своей машиной гордился. Ася направилась прямиком к ней. На водительском месте «Тойоты» виднелся смутный силуэт. На стоянке было темно, ее освещал только далекий фонарь, установленный рядом с детской площадкой, и Ася разглядела этот силуэт с большим трудом. Однако что-то в нем показалось ей странным. Она замедлила шаги, пригляделась. Ну да. Хотя водитель был плохо виден в темноте, но в одном она была уверена — у него не было курчавой шапки волос. Кроме того, даже в полутьме салона было видно, что лицо водителя отсвечивает бледным пятном. А раз так, то никакой это не Жан. А кто еще может сидеть за рулем его машины? Жан никого не пустил бы за руль своей «Ласточки». Асина сердце тревожно забилось. После событий последних дней она была готова к любым неприятным сюрпризам. Остановившись, завертела головой. И тут увидела на краю стоянки зеленый мусорный бак. В этом баке не было ничего особенного, но вот из-за него выглядывала мужская нога. Судя по положению этой ноги, ее неизвестный обладатель лежал на земле за баком. «Неизвестный? Да не такой уж неизвестный!» В свете далекого фонаря Ася узнала модные узконосые ботинки, начищенные до блеска. «Ботинки Жана!» «Господи!» — ахнула она и шагнула в сторону бака. Но тут кто-то сзади схватил ее за локоть, и что-то твердое уткнулось в ее левый бок. «Заметила, да?» — прошипел ей этот кто-то прямо в ухо. «Наблюдательная стерва! Шагай к машине, а то продырявлю тебя, как решето!» Под влиянием хлынувшего в кровь адреналина все Асины чувства обострились. Она почувствовала запах напавшего на нее человека, острый запах пота, пива и дешевого дезодоранта, и этот запах показался ей знакомым. Также пахло от одного из бандитов, тех, что напали на нее вчера перед работой. Да и голос, который шипел ей в ухо, был знаком. Это был голос долговязого громилы. «Снова вы!» Зло проговорила Ася, и как вам не надоест? Когда вы, наконец, оставите меня в покое? «Помалкивай!» — огрызнулся громила. «Шагай к машине и не делай резких движений, если не хочешь схлопотать пулю». Ася прикинула свои возможности. Конечно, она может пнуть его ногой по колену, а потом ударить локтем в челюсть. Но твердый предмет, уткнувшийся в ее бок, вполне мог быть стволом пистолета, и тогда ее дела плохи. Он выстрелит, даже если не собирался ее убивать. Выстрелит просто от неожиданности, дрогнет палец на спусковом крючке. Урод ведь такой, сначала делает, потом думает. Впрочем, вполне возможно, что он вообще никогда не думает. Нет, сейчас лучше не делать резких движений. Лучше подойти к машине. Там ему придется опустить оружие, чтобы открыть дверцу и втолкнуть Асю в салон. Вот тогда у нее будут неплохие шансы. Правда, тогда рядом будет второй бандит. Тот, что сидит на водительском месте. Но он не успеет прийти на помощь напарнику. Асе нужно только вырубить того на несколько секунд и броситься на утек. Вокруг темно, и она быстро скроется из глаз. Темная кожа на этот раз ее спасет. Выстроив в уме такой план, Ася медленно, очень медленно пошла к машине. Но тут второй бандит, коротышка-толстяк, который сидел за рулем, смешал ее планы. Он выбрался из машины, обошел ее вокруг и встал возле задней двери. Значит, долговязому не придется опускать оружие. Ася едва не застонала от обиды. Она пошла еще медленнее. Так что ее долговязый похититель вполголоса прикрикнул: «Шевели копытами! Что ты, вообще уснула?» «Сам же только что сказал, не делать резких движений», — огрызнулась Ася. «Ты, дуракат, не валяй!» И тут события начали развиваться с небывалой быстротой. Из темноты возникла какая-то фигура, стремительно налетела на долговязого, и тут отлетел от Аси и с хлюпающим звуком приземлился на тротуар. А стремительный незнакомец уже бежал к машине, точнее, к стоявшему возле нее коротышке. Правда, тот не стал дожидаться. Бросился прочь, тут же споткнулся, упал на четвереньки и так на четвереньках побежал дальше, похоже на перепуганную свинью. Незнакомец догнал его в два шага и ударил ногой в бок. Раз и еще раз. Толстяк хрюкнул, усиливая сходство со свиньей, завалился на бок и задрыгал ногами. Незнакомец пнул его еще раз и повернулся к Асе, оказавшись вовсе не незнакомцем, а Колей Соловьевым. «Ты как, цела?» — спросил он немного запыхавшимся голосом. «Это ты!» — с облегчением выдохнула Ася. «Я...» В Колином голосе прозвучала обида. «А ты ждала кого-то другого?» «Да нет, никого не ждала. Я привыкла рассчитывать только на собственные силы. Здесь-то их явно было недостаточно. А если бы он выстрелил?» Ася повернулась к неподвижно лежащему долговязому бандиту. «Выстрелил? Из чего? Из этого?» Коля толкнул ногой правую руку громилы, она немного перекатилась, и Ася увидела зажатую в ней шариковую ручку. «Надо же!» — а она-то испугалась. «Вообще-то спасибо», — проговорила она наконец. «Вообще-то, пожалуйста», — в тон ей ответил Николай. «Что-то тебе не везет в последние дни». «Ох!» — спохватилась Ася. «Там ведь Жан! Нужно посмотреть, что с ним». Она обошла мусорный бак. Жан полулежал за ним закрытыми глазами. Ася склонилась над ним, похлопала по щекам. «Жанчик, ты живой?» Повар застонал, пошевелился, открыл глаза, сел. «Как ты?» «А что это вообще было?» — проговорил Жан, удивленно оглядываясь. «По голове тебя шарахнули», — сообщил, подойдя, Николай. Жан ощупал голову. «Да вроде даже крови нет». «Это тебя волосы спасли», — догадалась Ася. Действительно, густая шапка курчавых волос могла защитить голову Жана не хуже мотоциклетного шлема. Жан поднялся на ноги, отряхнулся. «И что, вызвать скорую?» «Да нет, ничего не нужно, я в порядке, сам могу до дома доехать». «А кто это меня так приложил?» «Да вот эти двое!» Ася повернулась в ту сторону, где только что валялись двое громил. Однако один из них, долговязый, с лошадиной физиономией, под шумок уже успел убежать, да и второй начал подавать признаки жизни. Николай подошел к нему, встряхнул за шиворот и проговорил. «А ну, говори, кто такой? Что тебе нужно от нее?» Он кивнул на Асю. «Ничего не знаю», — захныкал толстяк. «Первый раз ее вижу. Шел себе, никого не трогал. Вдруг ты на меня напал». «Ты тут пургу не гони», — прикрикнул на него Николай. «Я, между прочим, полицейский. Сейчас быстро тебя приходу. И вообще...» Он пригляделся к толстяку. «Что-то мне твое лицо знакомо. У тебя документы имеются?» Толстяк что-то невнятно забормотал. Тогда Николай опытной рукой залез в карман его куртки и вытащил оттуда мятый паспорт. «О, Индюков Владимир Иванович проживает в Череповце. А не тот ли это Индюков, на которого приходила ориентировка? Не тот ли Индюков, известный как Толстый Вовчик?» «Ничего не знаю», — лепетал толстяк. «А вот мы это проверим». Толстяк заметно скис. Николай достал мобильный телефон, набрал номер своего отделения и проговорил. «Сержант Соловьев, я тут одного подозрительного типа задержал. Похоже, он у нас числится в розыске. Пришлите-ка сюда ближайшую подвижную оперативную группу». Уже через несколько минут темнота озарилась цветным мерцанием, и во двор въехала полицейская машина. На толстяка надели наручники и втолкнули на заднее сиденье. Николай, переговорив со своими коллегами, повернулся к Асе. «Теперь я тебя могу довести до дома. Извини, что немного опоздал». «Да, давай уже поедем быстрее». Ася, не скрываясь, зевнула. «Я с ног валюсь». «И не надейся так просто от меня отделаться», — серьезно сказал Николай. «Я ведь все-таки полицейский, глаз у меня наметан». «И что же ты своим наметанным глазом видишь?» — осторожно спросила Ася. «А вижу я то, что эти двое к тебе примотались не случайно. Повара этого вашего вырубили. С какой целью? Машину дорогую гнать хотели? Тогда зачем тебя с собой брать?» «Понятия не имею. Они мне не докладывали». Ася очень натурально пожала плечами, но, судя по всему, Николай ей не поверил. «Зря ты так, — укоризненно сказал он. — Я ведь к тебе по-человечески, я ведь помочь хочу». Асе стало стыдно. Человек к ней со всей душой, а она с недоверием. Но что делать, если жизнь приучила ее не доверять никому? Рано приучила, еще в детстве, во втором детстве. Бабушка говорила, что это неправильно, что на свете много добрых, хороших людей, что Ася обязательно их встретит и что все плохое надо забыть. Ася и рада бы забыть, да вот не получается. Николай молчал, отвернувшись, руки его сжимали руль. «Но я правда не знаю, зачем им нужна», — сказала Ася. «Они хотели меня похитить, тащили к машине, но у меня же ничего нет, ни денег, ни ценностей». «Уверена?» — Николай повернулся и поглядел строго, пристально. «Точно знаешь?» И Асе показалось, что он что-то о ней знает, во всяком случае знает больше, чем хочет показать. «Точно никто ничего не знает», — сказала она сухо. «Но шпану эту я в жизни не видела. Таких знакомых не держу. Уж в этом ты мне можешь поверить». «Не обижайся». Он примирительно погладил Асю по плечу. «Я же хочу как лучше». Ася невольно вздрогнула, когда они проезжали мимо того места на Литейном мосту, с которого все и началось. «Извини», — пробормотал Николай, — «извини, что не поверили тебе тогда». «А что?» — Ася живо повернулась к нему. «Нашли ту женщину, ту, на мосту?» «Ты имеешь в виду ее тело?» «Нет, не нашли. Я сегодня по сводке справился». «Но это ничего не значит», — заторопился он. «Тело могло аж в залив вынести. Это же все-таки вода». «А с чего тогда ты решил, что я и правда что-то видела? Может, я все придумала?» «Потому что знаю, что ты девушка серьезная, обстоятельная, не балаболка какая-нибудь и не робкого десятка. Со страху тебе ничего привидеться не могло». «Точно», — подумала Ася, — «ничего мне не показалось, потому что женщина оставила медальон». «Может, ты еще что запомнила?» — спросил Николай. «Знаешь, так бывает. Сначала выскочит из головы, а потом вспоминается. Может, тебе кажется, что это не важно?» «Да нет». Тут Ася увидела, что машина заворачивает к ее дому, и стала решать вопрос, надо ли пригласить Николая к себе. С одной стороны, вроде бы не надо, ни к чему это, а с другой, он же ее спас от этих двух уродов. И одного даже арестовал. Николай разрешил все ее сомнения одной фразой. «Ты как хочешь, а я тебя до квартиры провожу. Мало ли кто на лестнице караулит». «Вот интересно, откуда он знает, что в квартире меня никто не ждет?» — подумала Ася. «Я ведь ему не говорила, что нет у меня никого. Хотя догадаться нетрудно. Если у женщины есть муж или друг, он не допустит, чтобы она ночами одна ходила». Войдя в квартиру, Николай огляделся. «Хорошо, что успела прибраться», — мелькнула у Аси в голове. «Что, бедно живу?» — спросила она, усмехнувшись. «Да нет, квартира отдельная, в центре. По нынешним временам неплохо». Ася видела, что он тут же спохватился, что она подумает, будто он с ней из-за квартиры общается, и замолчал. Вообще он был какой-то напряженный. Ася сначала не заметила, а теперь дома, в своей привычной обстановке, увидела, что он нервно сжимает руки в кулаки и смотрит в сторону. «Могу кофе тебя напоить?» предложила она, только чтобы что-то сказать. Он согласился как-то чересчур поспешно. Пока она хлопотала на кухне, он удалился вымыть руки и отсутствовал так долго, что Ася выглянула в коридор и нахмурилась, увидев, что он выходит из бабушкиной комнаты. «У тебя тут такой лабиринт?» Он правильно понял ее взгляд. «Не сразу нужную дверь нашел». Показалось ей или нет, что голос его звучал фальшиво. «Глупости!» — сердито подумала Ася. «У меня просто мания преследования. Ведь Коля спас меня от бандитов, а я вместо того, чтобы быть благодарной, подозреваю его». «В чем?» «В чем она его подозревает? В том, что у него к ней необычный интерес мужчины к женщине, а что-то свое. Чего-то ему от нее надо. Но чего? Она, Ася, вся на виду». «Это не так», — сказал насмешливый голос внутри. «Есть у тебя свои тайны. Насчет души нараспашку — это не про тебя». Пока она так размышляла, руки сами делали свое дело. И вот уже на столе дымятся две чашки кофе и печенье в бабушкиной вазочке, и настоящая пахлава, что принес ей сегодня Жан в качестве извинения за то, что не подвозил две ночи подряд. За кофе Ася попыталась вести светскую беседу. Это бабушка так учила. «Если чувствуешь неловкость со стороны мужчины, заведи разговор о том, что его интересует. Конечно, не о футболе или рыбалке, в этих вещах женщина ничего не понимает. Мужчина от этого только разозлится. Беспроигрышная тема — это о нем самом. Это мужчине всегда интересно. О детстве расспросить, о семье, только палку не перегибать. Так, мимоходом. Как знать, может, у него в семье неурядица, или он подумает, что ты имеешь на него серьезные виды». В данном случае Ася сама не знала, чего хочет. То есть знала, что именно сейчас она хочет одного — спать. Потому что второй час ночи, как она выяснила, украдкой взглянув на часы, ноги просто гудят, и голова совсем не соображает. Николай пил кофе и ел сухое печенье, от сладкого отмахнулся и думал о чем-то, сосредоточенно глядя в одну точку. «Что так поздно сегодня пришел?» — спросила Ася, разглядывая его изучающим взором. «Занят был», — буркнул он. «Работа у меня, ты же знаешь, день ненормированный», и тут же улыбнулся. «Извини, это я так». Разучился уже нормально разговаривать с женщинами. Ася собрала чашки, а он думал, глядя ей в спину, что же делать. Ему нужно получить от нее эту чертову штуку. А как это сделать? Сказали в постель ее затащить. Ага, вот так сразу, сгробастать и тащить в постель. Очень смешно. Сразу видно, что эта девушка не из таких, с кем попала в постель, не ляжет. То есть он, конечно, никто попала, но вот не знает, как к ней подступиться. А если силой на нее воздействовать, припугнуть, прижать, да и велеть отдать ту штуку? Может, и не отдать. Бороться будет, орать начнет, шум поднимет. Она девка сильная, решительная, просто так с ней не справится. «Здоровая, статная, красивая!» — понял вдруг Николай. «Хоть и черная, а красивая. Хотя, может, потому и красивая, особенной своей красотой, экзотической». Николай тяжело вздохнул, но, вспомнив того человека с кривым волчьим оскалом, встал с места и приблизился к Асе. Он положил руки на плечи и почувствовал, как напряглось ее стройное, сильное тело. И в этот момент прозвенел дверной звонок. Прозвенел отчаянно, а потом еще в дверь стукнули. Не сильно, но настойчиво. Ася высвободилась, да Николай сам опустил руки. Она побежала к двери с излишней поспешностью и спросила, кто там. «Открой!» — донесся хриплый шепот. «Открой, Ася, это я!» «Кто еще к тебе ломится среди ночи?» — нахмурился Николай. «Да это совсем не тот случай», — Ася рассмеялась. «Сейчас сам увидишь». На пороге стоял мужчина в одних трусах. Больше на нем ничего не было, даже тапочек. Мужчина был худой и узкоплечий, бледная кожа покрылась пупырышками от холода. На улице все же не лето, конец сентября. Стуча зубами, мужчина оттолкнул Асю и просочился в квартиру. «Привет!» — весело сказала Ася. «Опять, что ли, Борька раньше срока вернулся?» «Да, да, да!» Мужчина простучал зубами ответ. «Знакомься, Коля!» — Ася показала на голову. «Это... как тебя зовут? Все время забывай. Василий!» «Вася, понимаешь, ходит тут к одной с нижнего этажа. Не подо мной она живет, а наискосок. А у нее муж — дальнобойщик. Иногда он с графика сбивается и возвращается раньше срока. А мужик здоровый и, главное, очень ревнивый. И сам признавался как-то по пьянке, что Вальку свою подозревает и обязательно на чистую воду выведет. То есть поймает ее с хахалем и устроит хахалю такое, что-то там оторвет, что-то обратным концом вставит, я уже не уточняла. Что, Вася, на этот раз... «Тоже тебе повезло?» Вася только безнадежно махнул рукой, затем налил себе воды из чайника и жадно вылокал целый стакан, после чего обвалился на стул и затих. «Как я погляжу, весело вы живете», — протянул Николай. «Не жалуемся». Ася в коридоре копалась в стенном шкафу. «На!» Она бросила Васе синий рабочий халат и спортивные брюки, в которых красила кухню. «Прикройся, а то простудишься. Валька-то только утром одежду твою принесет». «Так ты что, его здесь до утра оставишь?» — нахмурился Николай. «Да зачем?» — отмахнулась Ася. «Панфилычу его на чердак определю. Идем уж, горе луковое!» Без меня Панфилыч тебя не пустит. Осторожно приоткрыв дверь, Ася прислушалась. Снизу доносились громкие голоса, обвиняющий мужской рык и оправдывающийся женский виск. Услышав рык, Василий снова затрясся и попытался метнуться назад в квартиру. Но был остановлен мощной рукой Николая и одним махом взлетел на чердак. Ася побежала за ним, прихватив пакет с мясными объедками для своей тёзки в качестве взятки. Пока их не было, Николай оглядел квартиру. Куда? Куда она могла это спрятать? И у нее ли это? Не скажет ведь. «Пойду я», — сказал он вернувшейся Асе, — «поздно уже». Она не стала его удерживать. После ухода Николая Ася прислушалась. Парочка внизу угомонилась. Видно, Валька сумела заморочить мужу голову. Ей не впервой, натренировалась уже. Наверху тоже было тихо. У Панфилыча не забалуешь. Он собаку вон как выдрессировал. Так что ему этот хилый Васька? Ася закрыла дверь на все замки и легла. Думала, что заснет сразу же, едва голова коснется подушки, но сон не шел. Что-то мешало ей расслабиться, не давало забыться. Сейчас бы выплакаться в чье-нибудь сильное плечо, чтобы обнимали, гладили по голове и говорили, что все будет хорошо, и ее никому не дадут в обиду. Ага, размечталась. Никого подходящего нет. Вообще никого. Да как-то раньше и сама справлялась. Да, но не нападали посторонние бандиты на улице, не пытались похитить, и полицейские до дому не провожали.